Присаживайтесь. Слава нашему Господу. Сегодня у нас концовка 13 главы послания к римлянам. Последние главы у нас будут, конечно, гораздо быстрее продвигаться мы будем, потому что 15-16 глава уже как бы наставления идут и приветствия, заключительные какие-то вещи. Поэтому фактически мы с вами приближаемся уже к завершению этого послания. Центральные части были освящены. Сегодня 13 глава с 8 по 14 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная времена, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иешуа Мессию и попечение о плоти не превращайте в похоти». Амен. Итак, речь идет о любви к ближнему. И, знаете, действительно удивительно, это в Новом Завете формулируется, что любовь к ближнему – это есть исполнение закона. Очень часто мы можем слышать высказывания по поводу того, что любовь – это когда, ну, как бы, все хорошо, когда все гладко. И очень часто, мне кажется, в современном обществе люди путают любовь с гуманизмом. Гуманизм и любовь не имеют практически ничего общего. Может быть, в любви есть какая-то частичка гуманизма, но в гуманизме трудно найти истинную любовь, потому что там нет жертвы. Там есть просто как бы, ну, ты такой, ладно, будь так, мы тебя любим. Понятно, мы любим всех людей, но Писание говорит, что есть определенные границы. Божья любовь действительно не имеет границ, потому что Божья любовь отдала в жертву своего Сына. Отец отдал в жертву Сына. Для того, чтобы нам приблизиться к этой любви, нам нужно обладать характеристиками любви, которая дается в Священном Писании. И вот в этой характеристике трудно найти именно вот то, о чем я сейчас говорю, нотки гуманизма. Что это такое гуманизм? Толерантность вот общества, гуманизм. Все это приобрело уже такие формы, что грехи, извращения и всякого рода отклонения, они становятся не просто нормой для общества, а уже ведут себя довольно агрессивно к постулатам, изложенным Богом в Священном Писании. Человек, который придерживается сегодня Слово Божьего, он уже как бы в современном обществе уголовно наказуем даже. То есть он не имеет права сказать, что это грех. Если он так скажет, на него могут подать в суд. И в суде докажут, что он не прав, говоря такие вещи, особенно публично. Мы видим, до чего дошел, но это еще не конец. Это только разогрев такой идет. Отрывок начинается с того, что мы не должны оставаться должниками никому и ничем. Но я думаю, здесь это понятно. Не быть в долгу. И в буквальном смысле слова, я имею в виду на физическом уровне, материальном. Не надо как бы быть должником. Живите на то, что есть у вас. И в духовном смысле точно так же. Мы должны быть теми сосудами, которые имеют избыток и дают другим, а не берут в долг. Проблема любви или недостаток любви В общинах обычно как выражается? Люди, у которых нет любви, обвиняют в этом других людей, как правило. Потому что они хотят только брать. И они считают, что им обязаны это дать. Должны. И если нет, то вы плохие. Если вы не будете делать мои капризы, которые у меня есть, вы плохие. Вы не любите меня. Взрослые люди хотят, действительно, знаете, капризничают. Ведут себя как дети, требуя взамен любви и понимания. В то время как им самим надлежит быть источником любви для другого, быть благословением для другого. Особенно, если человек давно уже верующий. Единственное, что мы действительно должны другим людям, это любовь. Я еще раз подчеркиваю, не я считаю, что мне ее должны, а я считаю, что я должен ее давать другим. Вот какая позиция для верующего человека должна быть. И обратите внимание, речь идет о взаимной любви. Нету здесь определения любви односторонней. То есть тебе говорят там неприятные вещи, там, еще что-то, незаслуженно. Я сейчас не говорю про заслуженное. Просто тебя там, или обвиняют в чем-то, может клевета какая-то, или еще что-то. По отношению к таким людям достаточно выполнить закон, то есть не воровать у этого человека вещи, кошельки, не убивать его за это, не прелюбодействовать с его второй половиной, не лжесвидетельствовать на этого человека, если вдруг коснется какого-то разбирательства, и не желать того, что есть у него. Если мы так будем поступать, мы исполним закон, и мы уже проявляем любовь к этому человеку. Почему кажется вот сегодня верующим людям, что любить это значит, ну, буквально там вот тебя помоями поливают, а ты улыбаешься, и как бы все нормально, ничего страшного, можете поливать. Это неправильная позиция, не библейская на самом деле. Нельзя давать повод вытирать ноги о верующих людей. Нельзя занимать позицию, когда это превращается уже в какой-то фарс, буквально вот в высмеивание. Есть ситуации, когда такие вещи могут происходить. Например, это там, на публичных евангелизациях, или когда вы проповедуете Божье Слово. В данном случае, да, если вы страдаете за проповедь, за Божье Слово, здесь нужно стерпеть все. В бытовой ситуации рабочий конфликт, еще какие-то вещи. То, с чем часто мы встречаемся. Мы имеем полное право отстаивать свою позицию. Мы имеем полное право иметь свое мнение на тот или иной счет и придерживаться своего мнения. Любящий другого исполнил закон. Честно скажу, мне не приходилось слушать проповеди на такую тему, что любовь заключается в исполнении закона. Всегда пытаются противопоставить закон любви или закон благодати. Под благодатью понимается также и любовь или хорошее, доброе отношение ко всем. Но Рабби Шауль учит нас в своем послании и говорит, что любовь выражается в том, что нужно исполнить закон. Если человек его исполняет, он любит. А очень часто людей, которые действительно придерживаются закона, обвиняют в недостатке любви. Вы заметили это или нет? Ты законник, ты сухой. В тебе нет любви. По любви надо было бы все как бы не заметить. А ты законник. Ты все заметил. Еще и сказал об этом. Ты плохой. Ты не даешь мне Жить так, как я хочу. Чего ты мешаешь? Я же хожу в собрание. Ну и что, что я там что-то делаю на стороне? Какое твое дело? Ты должен любить меня таким, какой я есть. А если нет, то я покажу тебе, какие зубы у меня и когти. И часто так и бывает. Иногда любовь выражается в том, правильно, Игорь, правильно. Иногда любовь выражается в том, чтобы действительно не иметь отношений с человеком. То есть вы доходите до какого-то момента, когда вы видите, что у вас, ну, не получается с ним ничего. Не сделать. Возьмем двух верующих людей. Невозможно служить. Невозможно как бы трудиться дальше вместе. Почему? Нету как бы взаимности. С одной стороны, предположим, идет все время выдача каких-то кредитов, там, да, и многие вещи вообще, ну, так вот, сглаживаются. На каком-то этапе этого становится недостаточно, потому что это уже норма. То, что он имеет, он как бы уже, это его территория завоеванная. Понятно? И он хочет дальше. Фактически управлять ситуацией через обиды, там, это, обычно это манипуляции какие-то, да? Но рано или поздно это приходит до той точки, где вторая сторона принимает решение, дальше не будет никаких отношений. И в этом есть проявление любви, потому что останавливается таким образом распространение заразы на территории общины. То есть, когда человек не понимает, да? Другое дело, если человек понимает и старается как-то над этим работать. Когда человек не хочет понимать и считает, что ему что-то должны или обязаны. В такой ситуации вопрос решается радикально. И всегда это не очень приятно, а даже иногда и очень неприятно, но очень полезно и очень как бы здорово для общины, здорово в плане здоровья на будущее. Потому что те новые люди, которые приходят, они же очень быстро, особенно люди, которые похожи на того человека, они раз, они очень быстро найдут друг друга. И уже это будет не один человек, а два. А через 5 лет это уже будет 10. С 10 труднее справиться, чем с одним. Правда? И вначале, в самом пресечь такие вещи, это и есть любовь по отношению к телу Мессии. И очень часто люди думают, что служитель преследует личные какие-то свои интересы и выгоды. Поэтому он так делает. Но я знаю точно, что так думает человек, у которого мозг работает именно на приобретение личных каких-то выгод и территорий. Поэтому он считает, что и другие так же. Он судит о людях через призму своего сознания. Ему трудно поверить, что может быть иначе. Поэтому он всегда сравнивает. Любовь к ближнему – это исполнение закона. Скажите, закон разве не требует и от царя, и от простого человека одинаковых вещей? Царю тоже ведь нельзя нарушать закон. И простому нельзя нарушать закон, пастуху там, скажем, или плотнику. Правда? То есть перед законом все люди на одном уровне. Почему? Потому что это духовная территория. В материальном мире он может занимать позицию другую или обладать большим количеством материала. Доски, там, камни, золото. Это все материал. У него больше материала, чем у этого человека. Куча больше. Но это не дает ему права перед законом быть больше. Он на том же уровне. Более того, те люди, которым дана ответственность, такие как цари, например, раз уж мы заговорили, с них и спрос выше. Почему? Потому что он должен быть примером. И если царь погружался в неправду, в грех, то и народ погружался в неправду и в грех. Если царь приходил, вот мы недавно, да, в шаббат говорили об этом, А языки говорили. Если царь приходил хороший, уничтожал идолов, начинал праздники опять обновлять, вот все это делать, то народ, он поднимался, он воспрял духом уже. И поэтому, если человек любит, он просто исполняет закон. Я всегда задаюсь вопросом, почему людям трудно с этим согласиться, что любовь есть в исполнении закона. Я думаю, потому что эти люди не хотят даже напрячься немножко, чтобы выполнять закон. И когда они так живут, они хотят, чтобы кто-то с ними был согласен. Они хотят иметь союзника. Я не выполняю закон, но я же тебя люблю, ты же тоже не выполняешь. Я же тебе ничего не говорю, и ты меня люби. Хорошая любовь получается, правда? Мы не выполняем закон, мы друг друга не обличаем, не мешаем жить, приходим в собрание, улыбаемся, здороваемся. Все так хорошо. Аллилуйя. Вдруг появляется человек, который начинает все это замечать. Опа, нет любви у него. Почему? Ну, у нас-то есть, мы же нормально. Мы же понимаем, что все мы грешные. Мы же понимаем, что все мы несовершенные. Ну и так далее. Фактически, в этих людях отсутствует любовь. А есть суррогат, заменитель этого мира. Такой, как толерантность, гуманизм и всякий любой другой изм, который мы можем знать или придумать. Он будет вместо любви, заменитель этой любви. Но когда появляется истинная любовь, вспомним давайте Иешуа. Была в нем любовь или нет? А? Была. Вот он пришел в храм. И как он свою любовь проявил к тем людям, которые там продавали голубей, торговали, меняли деньги. Культурный человек извинился бы, попросил бы уйти. Один раз, второй раз, день, неделя. Он бы терпение имел бы, да? Культурный человек, действительно, который любит. А этот пришел, взял все, перевернул. Ну, кто себя так ведет в храме? Кто себя так ведет в храме? Сын Божий. Это хозяин дома. Он у себя дома. Поэтому взял все, выбросил. Если вы будете читать книгу Неемии, вы увидите, как там некий Товия пришел в комнаты для священников и занял эти комнаты своими вещами. Туда сложил, там у него же вещи, ну как это? Пришел Неемия, культурный человек, сказал бы, слушай, давай там, вот тебе неделя, вывези все куда-то. Нет, Неемия берет все эти вещи, выбрасывает на улицу, не дожидаясь хозяина. Почему? Почему он так делает? Да потому что тот, кто это сделал, знал, что этого делать нельзя, но имел наглость так поступить. То почему же служитель Божий не имеет права восстановить равновесие? Со стороны Неемии это не было наглостью. А теперь представьте сегодня такую ситуацию. Вот сейчас. А? Сразу будет недуховным такой человек. Некультурный. Любви нет. Нет любви, скажут о нем. Друзья, для нас важно, чтобы Бог о нас сказал, что в нас была, есть эта любовь. Иешуа сказал, признак последнего времени какой? Отсутствие любви. Давайте задумаемся об этом. Признак, один из признаков, отсутствие любви. Посмотрите, какие гуманные стали сегодня общины. Какие толерантные эти общины. И вроде бы это любовь, но когда придет Господь на эту землю, написано, Он не найдет любви. Ее нет просто. Любовь есть исполнение закона. Слушай, звучит как приговор. Для многих звучит как приговор. Любовь есть, и вот с этого места исполнение закона. Сразу становится многим грустно. Когда мы слышим слово «закон», мы должны радоваться, веселиться. Когда мы читаем Писание, посмотрите, когда читали закон, книга Ездры, а? Вот время, как сейчас, дождь идет. Я вот смотрю, сейчас идет, пошел дождь сильнее, все раз так, дождь идет. Слава Богу. Вот зимнее время, причем не тут, где мы находимся, тут тепло. Долина. А? В Иерусалиме сейчас очень холодно, друзья. И вот в такое время года, а может еще было холоднее, зимой, время дождей. Целую неделю народ стоял, читали из закона на улице. Только тот, кто Тору читал, под навесом был. А все остальные люди под дождем. Не было курточек из гортекса, не было обуви непромокаемой, как сегодня. Ничего этого не было. Кондиционеров не было. Читали из закона, и люди радовались, плакали и не хотели уходить домой. Отношение к закону какое, да? Сегодня, если бы современного христианина сказали, он бы сказал, да я что, законник какой-то, на дожде стоять, слушать. Лучше дома, возле камина или возле там печечки. Ноги на пуфик положил, в кресле развалился и задремал с Библией в руках. А там дождь, холодно. То для законников. Мы под благодатью уже. Люди перестали уметь жертвовать ради любви. Перестали уметь. Каждый человек в современном обществе настроен только на то, чтобы брать. Только на то, чтобы брать. Вот представьте себе, у нас есть, ну, почти все взрослые люди знают, что такое семья и брак, правда? Вы бы хотели иметь, когда вторая половина только берет, вообще ничего не дает взамен. Тяжело жить, правда же? А представьте, когда оба хотят только брать. Вообще катастрофа. А представьте, когда вообще не все такие. Только настроены на взять, только на прием. На отдачу вообще не настроены. Будет любовь в такой общине? Или нет? И вот Рабби Шауль объясняет. Кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Потому что заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого» и все другие. Что это за все другие? Как вы думаете? Это большие и маленькие, правда? Те, что в Торе. Заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Вот это слово, оно в иврите «Веагавта рэха камоха» звучит. Мы знаем, что даже в иудейских источниках, в мидрашах, и эти же мидраши, они присутствуют в Талмуде. Вот очень распространена эта история, когда пришел язычник к Шамаю и спрашивает, ты можешь меня научить Торе, пока я буду стоять на одной ноге? Шамай был человек очень такой радикальный и строгих правил, скажем так. Он его взял и палкой выгнал просто из дома учения, потому что посчитал это за наглость, ну вот как бы кощунство такое. Тогда он пошел к Гилею и спросил, ты можешь меня научить всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге? Он говорит, да, конечно, могу. Этот поджал ногу. Гилей ему говорит, «Веагавта рэха камоха». Он говорит, «Все?» Он говорит, «Все?» Язычник говорит, «Слушай, ну я знаю, что люди учатся годами, там Тора такая большая, Он говорит, это все объяснение вот к этому слову. То есть все, чему учатся люди, это всего лишь пояснение к этой короткой фразе. Вся Тора заключается в ней. Поэтому на самом деле, я к чему это хотел сейчас сказать. Когда мы говорим, что заповеди и все другие заключаются в этом слове, здесь речь идет не только о 10 заповедях, и те, которые не перечислены, как бы тоже сюда входят. Это да и аминь. Речь идет о всех 613 заповедях, которые мы находим в Торе. Теперь я еще раз повторю материал, который вы знаете, очень коротко. 613 заповедей делятся на две части. На запрещающие и на предписывающие. Запрещающих заповедей 248 в Торе. Предписывающих 365. И все эти заповеди не может выполнить один человек. Они охватывают все слои населения. И женскую половину, и мужскую. И женатых, и неженатых. И детей, и родителей. Поэтому среднестатистическому еврею 70-80 заповедей вот так, чтобы исполнить в течение жизни. На самом деле не так-то и много. Если вы откроете любой уголовный кодекс, то вы там найдете больше намного запретов, чем в Торе. Согласитесь. Уголовный кодекс. Там законы, это нельзя, то нельзя. Это расписано как бы в деталях. Расписано в мелочах уже все то, что нельзя. Но когда мы говорим о запрещающих и о предписывающих, то если из этих там 70 или 80 заповедей тоже их разбить на запрещающие и предписывающие, мы увидим, что запрещающих будет не так-то и много. В основном это будут заповеди, которые рекомендуют тебе поступать так или иначе в жизненных ситуациях. Для чего? Тебе же во благо. То есть это советы, которые дает нам мудрость, сходящая свыше, в Священном Писании. И если мы будем придерживаться этой линии жизни, мы исполним закон, а следовательно будем любить людей так, как этого хочет Бог. Не так, как этого хотят люди, а так, как этого хочет Бог. Если мы будем любить людей так, как они хотят этого, мы будем угождать людям, и мы не сможем тогда исполнить служение Создателю. Следовательно, мы не можем достигнуть этих людей Божьим Словом. Их не будет обличать твоя жизнь, их не будет обличать твоя проповедь. А раз она не будет обличать, то и нечего посоветовать. Она не может наставить тогда этого человека. Это проповедь или слова твои. Проповедь я имею в виду не с кафедры. Просто в обычной жизни, когда мы что-то говорим. Твои слова не будут иметь веса в глазах этого человека. Особенно, если ты не будешь исполнять закон. Если ты такой же, как он. Ну, вот человек, допустим, курит и говорит, курить вредно. Вы верите этому человеку? Мы знаем, да, что вредно курить. Но когда такой человек говорит своему ребенку, говорит, смотри, не кури, а сам курит каждый день. Ребенок думает, это что-то хорошее, то, что от него скрывает папа или мама. И когда я вырасту, я это попробую. И он попробовал, и опять, и тоже начал. То есть мы можем поверить человеку тогда, когда человек сам так живет. И поэтому любящий другого исполнил закон. Сказано в прошедшем времени, исполнил. Любим мы сейчас, вот в настоящем времени, а закон исполнили, как будто это уже за плечами у нас. Дело в том, что если в нас живет Иешуа, если в нас живет Дух Божий, то исполнение закона идет изнутри. Идет по любви к Богу, по благодати. Не потому, что тебя заставили. Есть такое понимание вот в иудаизме. Раша берешут гатора. Это злодей, который выполняет все заповеди. Фактически можно выполнять заповеди даже. Понимаете? Но при этом быть плохим человеком, при этом быть злодеем. Это вторая как бы сторона медали. То есть человек может как список, как пункт что-то делать. И в этом смысле не будет тогда проявления любви. В этом смысле не будет, потому что он не живет. Он просто, ну как бы, механически что-то сделал. Человек, внутри которого есть Дух Божий, он исполняет закон, потому что ему велит это Дух Божий из сердца его. И он не может не слышать или не слушать этого Духа. Когда же человек хочет выполнять свои похоти или прихоти, а в конце у нас написано, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Фактически все сводится на самом деле к жизни в материальном мире. И когда людям мешают удовлетворять свои греховные желания, напоминая о законе, как правило, это не нравится. Вторая часть, 10 стих говорит, «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». То же самое мы можем применить к нашим врагам. То есть, когда мы не стараемся мстить, когда мы не стараемся сделать что-то плохое, это уже является любовью, поскольку в этом есть исполнение закона. И поступая так, мы должны поступать, зная, что уже наступило время нам пробудиться от сна. 11 стих говорит. Понятно, что речь идет о духовном состоянии человека, и до тех пор, пока мы не находим в этом мире путь к Богу, мы как бы во сне находимся, мы как будто спим. Наш дух в спящем состоянии. Он не видит, не слышит, он не реагирует. Если что-то, знаете, как сквозь сон, там слышит где-то отдаленно, опять в сон погрузился и ушел вот этот раздражитель, этот звук, то когда человек рождается свыше, его дух пробуждается от сна, пробуждается вот из этого состояния, он переходит в состояние бодрствования. И это вот когда утром вы просыпаетесь, особенно очень уставшие вы, и рано встать вам надо. Как обычно мы встаем? Открыл глаза, ощутил, что ты... У меня, как правило, первое, что приходит на мысли, какой день недели, что я должен сегодня делать. Вот первое, что у меня срабатывает, всегда одинаково, когда я просыпаюсь. День недели какой? То есть, что у меня в цикле моем недельном сейчас? Что вечером? Вот когда мы так пробуждаемся, мы первое, что мы должны ощутить себя. Так, хорошо, проснулся, где я? В комнате, что? Все нормально. И такое еще, знаете, вот я бывает иногда лежу 2-3 минуты, 5 минут, не сразу стою. Здесь главное не потерять сознание снова и не уснуть. Поэтому потом мы начинаем потихоньку как бы раскачиваться, правда, с утра? Умылся холодной водой, уши потер, чуть-чуть там щеки, то все потер, кровообращение, уже бодрее чуть-чуть. И вот и все, сел в машину, там поехал на работу, по делам, куда нужно. Не сразу ты приходишь вот в это состояние тонуса, а бывает иногда, я вот на работу приходишь еще несколько часов, пока ты раскачаешься, пока ты войдешь в ритм, но механически ты уже все это делаешь. Точно так же наш дух, пробуждаясь от этого духовного сна, в котором мы находились длительные годы, нам нужно какое-то время для того, чтобы ощутить себя, понять, куда мы идем, какой день недели, ну, образно говоря, что будем делать, план действий и так далее. И вот поступая так, зная, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Смотрите, как текст говорит. Чем больше мы живем на этой земле в состоянии веры, тем ближе мы находимся к нашему спасению. Я говорил об этом немножко в шаббат. Что является, или кто является для нас спасителем и нашим спасением? Кто? Господь Бог, Иешуа, это все правильные ответы, да. Как мы можем приблизиться в духовном мире к объекту? Правильно, только уподобляясь этому объекту. И если мы хотим приблизиться к спасению, то чем, если не посредством заповеди, исполнением закона, по любви и благодати, мы можем приблизиться к этому объекту, я хочу спросить. Ведь все сводится к тому, что нам нужно исправить свой характер, и уйдя с этой земли, мы его исправим только там уже окончательно. Здесь очень сложно достичь. Есть, наверное, люди, которые достигают определенной высоты. Но возьмите даже Петра. Петр, апостол, величайший человек, 3,5 года ходил с Иешуа, да? Потом взял ухо, отрезал человеку в саду. Помните вечером? Среагировал. Но это какая реакция? Понятно, ветхий человек, правда же? Говорит о том, что нам не хватит жизни для того, чтобы стать совершенными и правильно реагировать на ситуацию, видя ее духовными глазами. Конечно, современные верующие намного более духовные, чем Петр, я это знаю. Я когда слушаю других, я так и думаю всегда. Давид не такой, Петр не такой, знаете. Этот там слабый в вере, этот тоже там что-то ему не хватило. Вот. Всегда хочется сказать, слушай, у тебя что, все хватило, и ты такой прямо гибор бемуна. Вот. Думаю, все-таки нам нужно думать скромно о себе по мере веры определенной каждому из нас. Про этих людей Писание написано, про нас нет. Разве что в общем только. Что не без нас они достигли исполнения обетований. Но это будет у нас послание к евреям. Такой вот, знаете, легкий мидраш, как бы мы находим здесь. Ночь прошла, а день приблизился. Очень похоже на мидраш, на такое иносказание. То есть Рабби Шауль показывает нам или говорит об очень сложных духовных вещах, приводя в пример бодрствование и фаза сон у человека, фаза сна и фаза бодрствования. И вот он как бы разбивает тоже нашу жизнь на две вот этих части, причем у рожденного свыше человека, и мы об этом тоже говорили, да, день и ночь дух должен находиться в бодром состоянии, он уже не спит практически. Он постоянно работает, заряжен на то, чтобы выполнять духовную какую-то работу. Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Посмотрите, какое простое предложение на первый взгляд. Ну, как бы это все равно, что сказать, сегодня я ближе к своему концу, чем был вчера. Ну, само собой разумеется, правда? Но речь-то идет об эсхатологическом спасении. Таким образом, Рабби Шауль показывает здесь, что спасение, о котором говорит Библия, это не одноразовое событие, как сегодня нам пытаются представить многие проповедники. Вот ты спасся, ну и теперь живи как хочешь. Кстати, это впервые было озвучено Августином. По благодати спасся, теперь все. Можно. Ты уже спасенный, ты как бы уже не можешь выпасть оттуда. Рабби Шауль говорит, что это процесс. Это не событие одного дня или одной минуты. Это процесс всей нашей жизни. В какой-то период времени мы входим в этот процесс. И это начало. И поэтому он говорит, ныне, то есть сейчас спасение к нам ближе, чем тогда, когда мы уверовали. Когда мы уверовали, Это было у каждого, там, у кого-то 20 лет назад, у кого-то 15, а у кого-то месяц или 3 месяца назад. И вот это время, за которое мы должны были приблизиться к своему духовному объекту, к Богу, через Иешуа Мессию. Что это означает? Мы должны быть похожи на Творца. В нас есть образ и подобие, заложенные в самом начале. Но Ецера включил кнопку, которая работает только на плохое. Когда в нашу жизнь приходит Иешуа, он включает другую кнопку, Ецертов. Доброе начало, которое есть у человека. Обычно возникает вопрос, а зачем Бог так сотворил? Возникает такой вопрос у вас или нет? Нет. Ну хорошо. Значит, так надо. Но я два слова вам скажу, почему Бог сотворил человека. И принято считать, что в Адаме, вот в Адаме сотворенном, не было ничего вообще плохого. На самом деле у него было потенциально внутри Ецера и Ецертов. Доброе начало и злое начало. Если не вложить в человека злое начало, человек лишен права выбора. Он не выбирает тогда. Он как запрограммированный будет делать только добро. Понятно это? Для того, чтобы человек был полноценным и имел свободу выбора и право выбора, в нем должно было быть сбалансировано и доброе начало, и злое начало. И если бы человек послушался Бога и продержался бы, раввины говорят, что Адам, ему нужно было всего 6 часов продержаться. Они не продержались даже 6 часов в Эдемском саду. Какой день был сотворен человек? В 6-й. То есть Йом Шиши. Понятно? И написано, в прохладе дня Бог встречался с человеком. Так или нет? Так вот, иудаизм считает, что с 12 часов дня, прохлады дня, когда у них была там встреча, ему нужно было продержаться только до начала субботы. И если бы Адам вошел в шаббат, уже он не мог бы тогда. То есть история человечества пошла бы по другому пути вообще развития. Но это мнение раввинов, причем оно, на мой взгляд, достаточно логично звучит. Потому что когда мы читаем Бытие, там все время прослеживается вот это. Первый день, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой. В шестой сотворен человек, и Бог говорил с ним в прохладе дня, и потом бац, третья глава, и идет грехопадение. А начало третьей главы звучит, что седьмой день наступил, и там он вошел, Бог вошел в покой, а человек нет. И в Новом Завете мы потом видим эти слова, что те, кто не примирились с Богом, не могут войти в Его покой. Фактически нам вот сейчас дано это время, чтобы исправить свои пути через заповеди. Я сейчас не имею в виду, просто выполняя заповеди, человек может что-то достичь. Имеется в виду, когда мы рождены уже свыше, когда мы познали любовь Божью и любовь Мессии. Естественно, возникает вопрос, а как теперь жить так, чтобы быть с Ним другом? Какое поведение должно быть? И вот тогда закон нам показывает, что нам надо делать. И в этом все мы видим любовь. И любовь Бога, и любовь человека к человеку. Ночь прошла, а день приблизился. То есть фаза сна закончилась. Более того, когда Писание говорит «день приблизился», имеется в виду в том числе и день Господень, который для многих будет днем мрака. Иоэль говорит, день Господень – это мрак, это раскаленная печь, это суды. День Господень – это не пикник, не аллилуйя и не радость. Это очень серьезное событие, грядущее на планету Земля. Тем не менее, день приблизился, и Рабби Шауль говорит: «Итак, давайте отвергнем дела тьмы и облечемся в орудие света, в оружие света». Для того, чтобы отвергнуть дела тьмы, нам нужно выбор правильный сделать в определенной точке своего внутреннего человека. Согласиться пойти по пути Божьему. И вот тогда только мы можем потенциально отвергнуть дела тьмы. Что такое потенциально, вы знаете уже, да? Это значит неактивная фаза. Вот гиря. Да? 16 килограммов гиря. Она стоит, потенциально она имеет вес какой-то, но если эту гирю бросить с 9-го этажа, то когда она ударится об землю, станет понятно, какая потенциальная сила была заложена в этом теле, потому что оно определенной массой обладает. Это законы, которые сформулирован Бог. Поэтому масса тела, помноженная на высоту, с которой оно падает, помноженная на скорость свободного падения и деленная на 2, это будет та работа, которую выполнит тело, ударившееся любое другое тело. Физика. 7-й класс или 8-й, я не помню сейчас. Потенциальная энергия, это энергия, правильно, это и есть потенциальная энергия. Когда она, эта гиря, стоит, она обладает потенциальной энергией, пассивной. Она не проявляется никак. Но в момент движения и падения эта энергия становится кинетической, явной, динамичной. И тогда видна вся сила, которая заложена была в этом теле. Точно так же и здесь. Отвергнем дела тьмы. У нас потенциально есть эта сила отвергнуть. Нам нужно просто включить ее. Нам нужно, чтобы эта потенциальная энергия, духовная, слово «энергия» – это греческое слово, означает «сила». Энергия и сила – это одно и то же. Чтобы эта потенциальная сила перешла в явную форму, стала кинетической, как бы стала действующей. Как днем будем вести себя благочинно. Видите, как пишется? Как днем. Как люди себя ведут днем? Не так, как ночью, правда? Да. Все понимают, наверное, о чем идет речь. Нам и ночью надо себя вести как днем. Само собой. Но имеется в виду, что обычно в темное время суток делается разного рода зло, нарушение закона, блуд, воровство, грабительство. Многие-многие вот вещи. Это очень интересно, но большинство, я не говорю, что все, а большинство происходит ночью. Вот все дискотеки и ночные клубы, они же ночью ночные клубы, они днем работают, правда? Я даже помню, возьмите любой ресторан, который когда-то был, в Советском Союзе. Ты мог зайти днем, пообедать, там, покушать, тихо, спокойно там. Приди в тот же самый ресторан в 10 часов вечера, совершенно другая картина. Так или нет? В Киеве я помню. Да. Пойдем пообедаем. Все так спокойно, тихо, вроде как и не ресторан. Но это ресторан. Пьяных нету, людей нету. Тихо, спокойно, культурно, хорошо. Музыки тоже, кстати, нет. Только вечером. А вечером все начинается. Так вот, Павел говорит, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но оденьтесь в Господа нашего Иешуа Мессию и попечение о плоти не превращайте в похоти. Видите, как все приходит все-таки, любовь, исполнение закона по тексту. пробудиться от сна и так далее. И в итоге Павел говорит, попечение о плоти не превращайте в похоти. Что это значит? Бог сотворил человека так, что мы имеем недостаток всегда и во всем. Человек недостаточен. И сотворен поэтому в шестой день. Цифра 6 говорит о том, что нету полноты. Ее достигнуть надо каким-то образом. Полнота только в Боге есть. И мы, если хотим есть, почему мы хотим есть? Мы чувствуем недостаток калорий в организме. Нам нужна энергия откуда-то. Значит, мы должны покушать. Почему мы хотим есть? Не знаю, но вот хочу есть. Поел, вроде хорошо стало тебе. Да? Голова перестала кружиться. Силы появились. Любое другое желание человека вызвано тем, что он устроен так. Избыток только у Бога. Именно Бог дает. Понятно? Еву кто дал Адаму? Бог. Почему? Недостаток был у Адама. Пары не было. Ему Ева нужна была. Срочно. Господь ему дал. Но когда человек начинает попечение о плоти. Что такое попечение о плоти? Одежда, например. Надо попечение о плоти сделать? Ну, одеться же надо. Надо. Но если жить только ради одежды, это станет похотью. Правильно или нет? Нужно следить за телом. Волосы там стричь, бороду стричь, ногти. Правильно? Умываться, чистить зубы. Это попечение о плоти. Но можно это превратить в похоть и делать пластические операции без конца, улучшая, в кавычках, как бы свое тело. На самом деле, то, что Бог сотворил, ты не можешь это сделать лучше. Я сейчас не говорю о врачебных рекомендациях, потому что на самом деле пластические операции – это изобретение не новое. В древнем мире их тоже делали. Если это было связано с каким-то увечьем или там... травма какая-то, да, то разрезали, вправляли, ставили нос на место там, допустим, еще там, то есть практиковали люди эти вещи. Когда человек не дышит носом, потому что у него перегородка перебита, и ему делают операцию на нос, то все понятно здесь. Это тоже пластическое, кстати. Или человек, не дай бог, там, попал в аварию на производстве или в машине, или еще как-то сильно пострадало лицо. Да, могут ему там поправить, сделать нормально. Но когда это превращается в похоть, и вот это уже ненормально. Мы знаем, что такие примеры есть. В любой области мы можем их найти. Учиться нужно в школе? Нужно. Но учеба тоже может превратиться в определенную похоть. Потому что будет насыщаться только интеллект. Это приведет обязательно к гордости, если кормить только эту часть. Поэтому кормить нужно сбалансированно. Что значит кормить? Восполнять недостаток в той или иной области. И тело, и душу. И учиться нужно, и поститься нужно, и кушать нужно, и одежда нужна, и умыться нужно. И помыться, и в отпуск поехать нужно, да, иногда. Но все это не должно превращаться в преобладание нашей жизни. То есть становиться смыслом жизни. Когда это станет смыслом жизни, оно превратится из попечения в похоть. И Господь этого не желает, конечно же. Аминь.